Людвиг ван Бетховен. Соната для фортепиано номер 32, до минор, опус 111. Вторая часть. Ариета «Адажио мольто семпличе э кантабиле». 1821-1822 годы. Исполняет на хаммер-клавире и рассказывает Ольга Пащенко. Во всем мире очень сейчас развито так называемое хип-движение. Хип — это historically informed performance, то есть исторически информированное исполнительство. В России это немножко больше имеет терминологию аутентичного исполнительства. На самом деле историческое информированное исполнительство — наиболее верный термин. Почему мы считаем важным исполнять музыку на инструментах того времени, для которых эта музыка была написана? Это дает нам преимущество наиболее близко достичь того, чего, возможно, как мы считаем, хотели композиторы. Мы считаем это немножко в кавычках, потому что, конечно, при изучении трактатов, писем и любых исторических источников очень точно зачастую можем понять, что именно они хотели, и в любом случае понять философию и эстетику того времени. И, конечно, наилучшим образом эту эстетику может воплотить инструмент того времени. Например, любой хаммер-клавир, он прямострунный, то есть все струны от баса до дисконта идут параллельно друг к другу. В современном рояле они уже перекрещены для большей силы звука, но большая сила звука, она при этом отнимает разное звучание регистров. На хаммер-клавире бас звучит совершенно по-другому. То есть ты берешь инструмент, для которого было написано произведение, скажем, если ты играешь Баха, ты играешь его на клавесине или на органе, если ты играешь Моцарта или Бетховена или Шуберта, ты играешь это на хаммер-клавире того времени. Шопена ты играешь на эраре, на романтическом клавире. И дальше по списку, грубо говоря. И, например, вот в данном отрывке Бетховен пишет конец произведения на очень высокой тесситуре, буквально в конце инструмента, очень близко, да, к концу клавиатуры. И это звучит совершенно по-другому на хаммер-клавире, совершенно дает удивительную краску, ту, которую мы только можем копировать на современном инструменте. Я исполняю это произведение на хаммер-клавире «Граф» из коллекции Эдвина Бёнка, Нидерланды. «Граф» — это великолепный мастер фортепиано времени Бетховена. Это 1820-е годы данный инструмент. И «Граф», собственно, сам прислал Бетховену в подарок такой инструмент. Я играю, к сожалению, не на том самом «Графе», а на другом. Но, тем не менее, это абсолютный брат или сестра инструмента, подаренного Бетховену. Граф сам для него, собственно, построил этот инструмент. И все свои последние произведения Бетховен сочинял на нем.